«Так-то ты обходишься со своим лучшим другом», — говорит Салли. «Видишь, что ты наделала?» — спрашивает она Джиллиан. «А он и есть псих», — говорит Джиллиан. «Кто ж это уходит со дня рождения, когда его еще не отмечали?» «Уже отметили», — говорит Салли. «Ты так и не поняла ничего. Бал окончен». Она роется в сумочке, доставая бумажник, и кидает на стол деньги в уплату за нетронутую еду. Кайли, правда, успела схватить кусок пиццы, но, поймав суровый взгляд матери, поспешно кладет его назад. — Пошли! — говорит Салли дочерям. До Бена Фрая только теперь доходит, что ему вновь представился удобный случай. Салли с девочками поднялись, и Джиллиан осталась за столом в одиночестве. Бен подходит с самым небрежным видом, словно это не его бросает то в жар, то в холод. — Салли, здравствуй, — говорит он, — как жизнь? Бен — один из немногих преподавателей, которые ведут себя с Салли как с равной, хотя она всего лишь секретарь. Не все такие добрые. Например, Пола Гудинс, математичка, распоряжается ею как хозяйка. Можно подумать, будто она сидит за своим столом без дела, и всякий, кому случится пройти мимо, вольно отдавать ей приказания. Бен и Салли знакомы много лет, и было время, Бен тогда только пришел работать в школу, у них вроде как намечался роман. Но потом они оба склонились к тому, что предпочтительнее иметь просто хорошего друга. С той поры они часто встречаются за ланчем и всегда выступают заодно на школьных собраниях, любят посидеть вдвоем за кружкой пива, перемывая косточки учителям и работникам школьной администрации. Жизнь. «Если честно, не очень», — отвечает Салли, не сообразив еще, что он движется мимо, не дожидаясь ответа. «Раз уж тебе это интересно», — прибавляет она. «Привет», — говорит Бену Фраю Антонии, когда он с ней поравнялся. «Блеск, конечно, но ни на что более остроумное она в данный момент не способна». Бен отвечает ей равнодушной улыбкой и движется дальше, пока не доходит до стола, где, уставясь на нетронутую еду, сидит Джиллиан. — Что-нибудь не так с заказом? — спрашивает ее Бен. — Может быть, я могу помочь? Джиллиан поднимает голову. Из ее светло-серых глаз скатятся слезы. Бен делает шаг вперед. Он увяз так прочно, что назад ему уж не выкарабкаться при всем желании. — С заказом все в порядке, — бросает ему Салли, направляясь к двери и увлекая за собой дочери. Если бы Салли в эти минуты так не ожесточилась сердцем, она пожалела бы Бена, посочувствовала бы ему. Бен уже сел напротив Джиллиан, взял спички у нее из рук, которые опять дрожат, будь они неладны, и подносит огонь к ее сигарете. Выходя с девочками из ресторана, Салли, кажется, ловит его слова: «Не плачьте, пожалуйста», обращенные к ее сестре, «и еще как будто выходите за меня замуж, хоть сегодня до вечера успеем». Впрочем, не исключено, что это только ее фантазия, просто ей слишком хорошо известно, к чему он клонит. Не было мужчины, который глядел бы на Джиллиан, как сейчас глядит Бен, и не сделал ей предложение того или иного рода. Ну что ж, Бен, по разумению Салли, взрослый мальчик и способен сам о себе позаботиться или на худой конец попытаться. Совершенно другое дело ее дочери. Салли не намерена допустить, чтобы Джиллиан, свалясь к ней, как снег на голову, с таким багажом, как три развода и один покойник, затевала игры с благополучием ее дочерей. Девочки вроде Кайли и Антонии слишком ранимы, достаточно недоброго слова, и они сломаются, им чересчур легко внушить, будто они чем-то хуже других. От одного вида Кайлиной шейки сзади, когда они идут по парковке у Салли, наворачиваются слезы. Но она не плачет. И еще существеннее, что не заплачет. — Уж не настолько мне плохо с такими волосами, — говорит Кайли, когда они садятся в Хонду. — Не вижу, чтоб мы такого страшного натворили. Она сидит одна на заднем сиденье, охваченная новым непривычным чувством. Ноги сзади не помещаются, и приходится сидеть, сложившись пополам. Еще немного, кажется, и ей ничего не будет стоить выскочить из машины и уйти прочь. Начать новую жизнь и даже не оглянуться назад.

Может быть, то, чем она наделена, просто способность уловить, что в чем-то совершилась перемена и продолжает совершаться сейчас под этим темным и звездным небосводом. Кайли всегда умела видеть людей насквозь, даже тех, кто закрыт наглухо. Но сейчас, когда ей исполнилось 13, этот слабенький дар окреп. Весь вечер она видела, как от людей исходят разные цвета, словно они отсвечивают изнутри, наподобие тех же светлячков. Зеленую кромку зависти, окаймляющую ее сестру. Черный ободок страха у матери, когда та увидела, что она больше похожа на женщину, чем на девочку. Это цветовое окаймление для Кайли так вещественно, что она попробовала протянуть к нему руку и потрогать, но цвета растворяются в воздухе, исчезают. И вот сейчас, стоя на заднем дворе своего дома, она видит, что у кустов сирени, у этой красоты, тоже есть свой ореол, и, как ни странно, очень темный. Он лилового цвета, но с багрянцем, как у останков, обогренных кровью, и струится кверху, словно пар.